Глава третья. Как родителям находить ресурс, чтобы выдерживать чувства ребенка, и как делиться своими чувствами с детьми. Мои клиентки с маленькими детьми часто рассказывают мне, как много эмоций проживают их дети. Ребенок устал, капризничает, стал свидетелем родительского конфликта, плачет. У первоклашки что-то не получается, злится и нападает на младшего брата. Дети замыкаются, требуют, предъявляют претензии, обижаются и, главное, зависят. Им все время нужна поддержка, если что-то идет не так. У мамы всегда должен быть ресурс, чтобы все это выдерживать, а также давать опору, утешать, ставить границы, поддерживать веру ребенка в себя. Это большие вложения не только времени, но и эмоций, усилий, личной энергии. Если есть кто-то зависимый, о ком взрослый заботится, то по определению это означает, что в него надо инвестировать. Другими словами, родительство требует ресурса, а значит, этот ресурс должен откуда-то браться. Однако большинство матерей не только не имеют достаточного ресурса, но еще имеют и свои травмы, через которые энергия утекает. Поэтому, пока мама выдерживает чувства ребенка или, как говорят психологи, контейнирует, то есть выслушивает, не оценивая, не осуждая, без моралей и пристыживания, без отвержения и наказания ребенка, кто-то должен контейнировать ее саму, потому что она сама зачастую не имеет детского опыта безопасного контакта, часто сваливается в деструктивные родительские модели, которые испытала на себе от своих родителей, или придает слишком большое значение тому, чтобы не сделать их ошибок. Настолько большое, что тратит на это слишком много сил. Как-то мы разговаривали с одной мамой двух мальчиков, 6 и 2 лет. Старший ребенок ревнует к младшему. Не всегда, а когда он расстроен, или его отругали, или что-то не получается. И у него младший оказывается козлом отпущения. Мама с ног сбилась, защищая младшего, отбивая его, наказывая первенца, но все без толку. Сил уходит уйма, а изменений нет. В этот момент она расплакалась от обиды и злости. «Как же так? Я совсем не такая мать, какой была моя мать для меня. Меня даже завтраком не кормили. Я сама вставала и голодная шла в школу. Ни внимания, ни заботы, только подзатыльники и мамины собутыльники. И вот мой сын, у которого совсем другая мать и другие условия жизни, живет так, как будто у него мать хуже, чем была у меня». Я слушаю ее, не перебиваю, не даю оценку, не пристыживаю, не игнорирую. Пока эта мама выдерживает чувства, контейнирует своих детей, ее чувства контейнирую я. Потому что любой маме это необходимо. Она сейчас донор для своих детей. Кто-то должен быть донором и для нее. После того, как она пожаловалась, я ее поддерживаю. Все, что для нее выглядит так страшно, на самом деле очень хорошо. Если ребенок не боится показать матери свои низкие чувства, неправильные мысли, значит, в семье достаточно принятия, и ребенок чувствует себя в безопасности. Да, он пока не умеет идентифицировать злость как свою и сразу сбрасывает напряжение на того, кто слабее. Но это происходит из-за незрелости психики, а не по злому умыслу. До 7-9 лет, в зависимости от индивидуальных особенностей, ребенок не может сдерживать свою злость и разочарование. Ему нужно их выражать активно. К слову, если его не ругают, не сравнивают, не оценивают, у него редко возникают эти чувства. Другими словами, зачастую источником негативных эмоций являются деструктивные действия взрослых. Помимо того, что взрослым полезно рефлексировать о чувствах детей, очень важно учить детей рефлексировать собственные чувства. Например, так. Ты разозлился, расстроился, испугался, и теперь сердишься на младшего. Давай поговорим о том, что тебя расстроило. Постепенно дети учатся не сбрасывать свои эмоции на слабого, сливать, а напрямую выражать то, что их расстраивает или пугает. В этой главе мне также хочется рассказать о том, что может выдержать ребенок и что вообще нужно ему выдерживать. Но оговорюсь, что научиться дозировать свои чувства нельзя. Это не знание, это чувствование. Если вы будете чувствовать, что происходит в контакте с ребенком, вам будет легко ориентироваться на его реакцию. Если вы поработаете с ответственностью за свои чувства, вам будет легко не перегружать его своими эмоциями, делать из него спасателя или жертву. Для начала расскажу историю. Муж и жена разводятся, у них двое детей. Мальчик-первоклассник и девочка, которая ходит в 4-й класс. Мама хочет развестись, потому что муж ей стал еще одним ребенком. У него не хватает ответственности за себя и детей. Он находится в своей картине мира, в которой все должны играть определенные роли, и не реагирует на обратную связь. Узнав, что жена хочет развестись, он попадает в свои эмоциональные процессы, которые не отслеживает. У него есть ряд установок, на которые он опирается, и согласно этим установкам его жена поступает неправильно. Он сам вырос в семье, в которой эмоциональная отчужденность была нормой, и привык к ней. Поэтому он искренне не понимает, почему его жена не хочет мириться с такой атмосферой и чувствует себя обиженным. Напоминаю, что сам он свои чувства не идентифицирует, ограничиваясь тем, что жена не права. Не добившись успеха у жены, он переживает бессилие и начинает призывать детей в союзники. Он жалуется им, как мама плохо поступает, и встречает в глазах младшего ребенка сочувствие. Старшая девочка просит не говорить ей об отношениях с матерью, а младший жалеет отца, замыкается в себе, становится раздражительным и скрытным. Что происходит? Отец вовлекает детей в эмоциональные процессы взрослых, что разрушительно на них влияет. Дети не могут помочь, они могут только разрушиться сами. Сочувствие, которое получает родитель, выходит ребенку дорогой ценой, слишком дорогой, потому что у него не может быть подходящих ресурсов для поддержки. Он сам еще нуждается в поддержке, потому что зависимый и незрелый. По сути, такой слив — это травма, которая нарушает ход развития ребенка, мешает его сепарации, оставляя зависимым от состояния значимого человека и замыкая его на роли спасателя. В каких случаях травма не образуется? Можно ли вообще ребенку говорить о своих чувствах? Не только можно, но и нужно, но принимая на себя ответственность за свои чувства. Вы злитесь? Скажите, меня разозлило то-то и то-то, потому что я рассчитывала на то-то и то-то. И если ваши ожидания направлены на ребенка, послушайте, что он ответит. Будьте контактными. Если вы обижены, разочарованы, расстроены, об этом тоже можно говорить. Но внутренне отслеживайте, хотите ли вы, чтобы ребенок вам сочувствовал. Не привлекаете ли вы его на свою сторону? Не хотите ли вы, чтобы он реализовал ваши планы? Если так, идите к психологу. Это взрослый человек, и его работа — слушать и помогать в эмоциональных затруднениях. Ребенок для этого не приспособлен. В общем, делиться чувствами нужно, но не перекладывая ответственность за решения и выборы взрослых людей. Может, лучше молчать? Ругаться, когда ребенка рядом нет? Нет, не лучше. Ребенок чувствует тягостную атмосферу и страдает от неопределенности и страха. Ребенку важно проговаривать на уровне его понимания, что происходит. Ему важны две вещи. Чтобы ему объяснили, что случилось, и быть уверенным, что родители, взрослые, исправляются. А это возможно лишь в том случае, если вы умеете признавать свои чувства своими, не рассчитывая на ребенка, как на взрослого, который способен вас понять и поддержать. Так или иначе, в отношениях с детьми у взрослых поднимаются их собственные семейные сценарии. Если взрослый это помнит, осознает, тогда он может вовремя остановить деструктивный сценарий. Я хочу, чтобы ребенок меня поддержал, заступился. Я хочу, чтобы он меня выслушивал, стал близкой подругой. Я хочу, чтобы он был ответственен, как этого мне не хватало в моем детстве. Все эти аспекты отношений сами по себе неплохи. Но ожидания из дефицита могут быть для детей непосильными. Например, вам не хватило в детстве ответственности, и вы неосознанно подгружаете ребенка не только его личной ответственностью, но и вашими ожиданиями от ваших родителей. Или, к примеру, вас делали слишком ответственным. И тогда вы будете ждать от ребенка, что он откажется от своих личных детских дел. Дети хотят знать, что происходит, и имеют на это право. Однако им нужно знать, что взрослые справляются, и их не нужно спасать или брать на себя их ответственность. Если же вам удается отделить свои детские процессы, прожить горе или злость по отношению к тому, что с вами случилось, ребенок получит не чрезмерные, а соразмерные ожидания от вас. И вы всегда можете узнать по реакции ребенка, что ему по силам, а что нет. Дети избегают того, что им не по силам, или открыто протестуют. Возьмите за привычку не отмахиваться от протеста, не злиться на сопротивление, а размышлять, почему так происходит. Возможно ли такое, что я вношу что-то непосильное? Однако не стоит и чрезмерно оберегать детей. У меня были клиенты, родители которых не ругались при детях, потому что это было непедагогично, а потом ошарашивали их, например, сообщением о разводе, или срывались на детях, потому что много терпели. Дети хотят знать, что происходит, и имеют на это право. Однако им нужно знать, что взрослые справляются, и их не нужно спасать или брать на себя их ответственность. То же самое касается и нас самих. Нам нужно найти такие внутренние опоры, чтобы мы могли не брать на себя чужую ответственность и не отдавать свою. Для этого нам необходимо продолжать внутреннюю работу по освобождению от чужого эмоционального груза. Пусть это и наши собственные родители.